Глава 9. Тихо ойкнув, я присела и в ужасе закатила глаза. Мужская ладонь зажала мне рот, обрывая вскрик, и знакомый голос со смешком произнес в самое ухо. «Попалась птичка». «Этирн Райзен!» — простонала я с возмущением, освобождаясь от его ладони. «Вы никак не наиграетесь!» «Ты даже не представляешь, какое это удовольствие заставать тебя врасплох». Он самодовольно ухмыльнулся, продемонстрировав внушительный оскал. «Вы не к месту игривы», — сухо ответила я, беря себя в руки. «Дуэргар играл со мной, это было видно и слепому, но зачем? Этого я понять не могла. Чувствовалось, что он остался со мной не просто так и помогает не за красивые глаза. Но зачем я ему? Что он потребует в оплату?» Оставалось тайной, которую он упорно не хотел открывать. «Что с тем мужчиной?» «Ничего страшного. Его просто ударили по голове тупым предметом, скорее всего, ножкой стула, которая валяется там же. На темени небольшая ссадина, но там много сосудов, поэтому и крови достаточно натекло. Он, видимо, сознание потерял. А его дружки кровь увидели и испугались, думали, наверное, что череп ему проломили. Вот и сбежали». «Я могу его увидеть?» «Зачем?» Дуэргар посмотрел на меня с явным недоумением. «Я же сказал, что он в порядке». «Пожалуйста». «Позже. Ничего с ним не случится за 5 минут. Кровь давно остановилась, и сейчас этот товарищ спит сном праведника. А вот ты мне кое-что объяснишь». Он усадил меня на кровать, подтянул лавку поближе, уселся напротив меня и требовательно заявил. «Так, рассказывай, что здесь произошло». Я в 2 словах обрисовала ситуацию. Как проснулась среди ночи от привычного уже кошмара, как случайно услышала голоса за стеной и не сдержала любопытства. Рассказала про спор, перешедший в драку, и как можно подробнее передала разговор тех 2, что сбежали через окно. Когда я закончила, Райзен несколько минут молча сверлил меня пристальным взглядом, от которого мне сделалось жутко. Потом привычным жестом поскреб подбородок и с преувеличенной заботой спросил. «Ты действительно не знаешь, что такое Эрилиум?» Я отрицательно помотала головой. «Это самый ценный артефакт, сотворенный богами, который только можно себе представить. По преданию их всего 4, и в каждом заключен могущественный дух, один из тех, что восстали против богов и были побеждены. У каждого из них свое предназначение. Эрилиум Брана позволяет переходить моря вброд и вести за собой целые армии. Эрилиум Бадб во время битвы вселяет в сердца воинов отвагу и безумную храбрость, а в сердца врагов неуверенность и страх. Эрилиум Балора позволяет беспрепятственно пересекать границы между миром людей, Сумеречным Краем и Траквуддолом, страной Фейри. 4-й, Эрилиум Рианнон, пробуждает мертвых, а живых погружает в вечный сон. Когда-то Эрилиум Бадб попал в руки человека, и тот нашел способ им распорядиться. Историю Гленнимора знаешь? Вспомни, что случилось 100 лет назад. Я задумалась, но моих знаний было недостаточно, чтобы придумать хоть одно важное событие, кроме затяжной войны между людьми и Фейри, которая произошла как раз в то время. Ладно, сам объясню. Были времена, когда в Гленниморе король существовал лишь номинально, а фактически страной управлял Ковен Магов. Но 100 лет назад к власти пришел прапрадед нынешнего правителя, Брайден Бесстрашный. Он сместил с трона своего двоюродного брата и основал новую династию, которая установила свои законы. С тех пор не государство подчиняется магам, а маги — государству. А еще именно тогда завязалась война между людьми и фейри, ведь последние не захотели подчиниться человеческому правительству. И как ты думаешь, почему люди победили? Ведь мы намного сильнее. Эрилиум Бадб? Да. И как думаешь, кто стал его обладателем? Брайден Бесстрашный. Он самый. В конце концов, нас загнали к северному побережью, и нам не оставалось ничего другого, как только уйти за море. В этом нам помог Эрилиум Брана. Но с тех пор мы оказались персонами нон-грата в человеческих землях. Ковен Магов установил невидимую защиту, не пускающую дивный народ на территорию Гленнимора, а фейри, в свою очередь, защитили свой новый дом от вторжения людей. И на этом было бы все. Но кто-то пустил слух, что тот, кто соберет воедино все 4 Эрилиума, станет подобен богам. Якобы откроются все тайные знания, и сама магия жизни станет ему подвластна. Вот с тех пор королевские псы и не дают нам жизни. Отлавливают по одному, все ищут божественные артефакты и тайный вход в Трагвуд-Дол». Он снова усмехнулся, но на этот раз по его лицу скользнула печаль. «А на самом деле?» — спросила я, чувствуя какой-то подвох. «А на самом деле ни один человек не справится с такой мощью. Даже фейри таких нет, именно потому и нельзя держать при себе больше одного ирилиума. Только боги, создавшие их, способны управлять одновременно несколькими. Но даже не в этом дело. Если собрать все четыре в одной точке и произвести очень нехитрые манипуляции, то границы миров падут. Понимаешь, что это значит? Те фаморы, которые напугали тебя на темных тропах, покажутся детскими страшилками по сравнению с теми демонами, что рванут сюда из сумеречного края. Но похоже, что Эдуин Венценосный этого не понимает. Правнук Брайдена одержим идеей о мировом господстве». Он не лгал. Это было видно сразу, но вместе с тем кое-что и не договаривал. Я нахмурилась. Части головоломки понемногу складывались воедино, и я поняла, что скрывал Райзен все это время. Подняв на него проницательный взгляд, я буквально по буквам произнесла: «А сейчас в человеческих землях еще два артефакта, созданных самими богами. Один из них неизвестно какой у сбежавших торговцев, а второй — это тот, что позволяет беспрепятственно проникать сквозь границы миров — Эрилиум Балора. И сейчас он у вас, ведь так? Это его так настойчиво требовала Ниар там, на темных тропах». «Молодец. В сообразительности тебе не откажешь». Лицо Дуэргара передернулось в саркастической гримасе. «Но эта штучка, как ты ее назвала, питается жизненной энергией своего носителя». «Так вот, почему вы вчера не могли сотворить даже простенькую иллюзию», — запоздалым пониманием прошептала я. «А ты как думала?» Он хмыкнул. «Никакая сила, а тем более такая, не дается даром, так что тем торговцам не слишком повезло, а нам с тобой еще меньше». «Что вы хотите этим сказать?» «Ни один человек, если только он не маг, не продержится больше 3 суток в компании с Эрилиумом. Тот просто высушит его, высосет всю жизненную энергию. Так что скоро где-то на дорогах Гленнимора окажется пара безымянных трупов, а божественный артефакт будет искать нового хозяина, потому что не может быть один. Ему обязательно нужен носитель. Нам придется разыскать этих двоих и попросить отдать вещичку». «Подождите», — я махнула рукой, совершенно забыв, с кем говорю. «Вы сказали, что никто не может носить больше одного, даже фейри. Значит, вы не возьмете себе второй?» Он кивнул. «Тогда что вы с ним сделаете?» «Пусть это тебя не тревожит. У меня есть кое-какие мысли на этот счет, но тебе еще рано об этом знать». «А второй артефакт с вами?» Опять молчаливый кивок. «И сейчас питается вами?» «Нет, только в момент активации, особенно при переходе между мирами. А вообще он дает возможность проникать сквозь любые запоры и стены. Или ты думала, что у всех дуэргеров от рождения способность такая?» Он язвительно усмехнулся, ничуть не заботясь о том, что какая-то магическая пиявка под названием Эрилиум тянет его жизненные силы. «Вы первый дуэргер, которого я увидела», — сухо отрезала я. «И, надеюсь, последний». Он перестал улыбаться и так странно посмотрел на меня, что я невольно передернула плечами. Я не отвела взгляда, и наши глаза встретились. Сейчас, когда предрассветный сумрак уже менялся на ясный день, глаза Дуэргара снова стали похожи на 2 бездушных осколка оникса. В них не отражалось ничего, кроме непроницаемой тьмы. Но вот он прищурился, и эта тьма заиграла серебристыми искорками, похожими на крошечные звезды, а в самой глубине зрачков вспыхнули уже знакомые желто-зеленые огоньки. Эти странные огоньки притягивали меня. Я смотрела в них и не могла оторваться, а в следующую минуту обнаружила, что стою плотно прижатая к груди Дуэргара, а его руки 2 стальными кольцами до боли сжимают мою талию. Как это случилось, я так и не поняла. Но только бледное лицо Райзена с мерцающими татуировками оказалось в опасной близости от меня. Я сморгнула, сбрасывая наваждение, и мой взгляд уперся в его полураскрытые губы, непривычно расслабленные сейчас. «Руи, фай май чи!» Выдохнул он, наклоняясь ниже, и я почувствовала, как его губы накрывают мой рот. На этот раз он не позволил мне прервать поцелуй, сведя мои запястья за спиной и надежно их там удерживая. Я стояла, прижатая к его груди, ощущая, как бьется его сердце, отдаваясь в моих ушах барабанной дробью, а мое собственное колотилось, точно пойманная птица в железной клетке. Рассудок предательски отступил, позволяя низменным инстинктам захватить власть над телом, и опять, как и тогда, ночью, меня охватил странный жар, зародившийся где-то внутри меня. Ноги стали ватными и подкосились, не желая держать ослабевшее тело. Словно со стороны я услышала свой собственный стон, прозвучавший как призыв. И тут же острый язык Дуэргара проник между моими зубами. Это было похоже на безумие или на прыжок в бездну, когда кружится голова, и ты ничего не соображаешь, не ощущаешь ни рук, ни ног, а только чувство бесконечного падения, от которого замирает сердце и перехватывает дыхание. Я не заметила, когда успела закрыть глаза, когда, в какой момент сама поддалась навстречу Райзену, а его поцелуй вдруг сделался необыкновенно нежным, ласкающим, точно прикосновение шелка. Я плавилась в его руках, которые путешествовали по моему телу, прикрытому только льняной рубашкой, изучая все линии и изгибы. Но когда горячие мужские ладони проникли под подол и поползли вверх, лаская мои стиснутые бедра, а поцелуй из нежного превратился в требовательный, и даже злой, я неожиданно очнулась, выплыла из странного забытья и оттолкнула Дуэргара. Точнее, попыталась это сделать. Он нехотя оторвался от моих губ и завораживающе прошептал, уткнувшись мне в шею. «Не сейчас, прошу, не отталкивай меня, не сейчас». Я замерла на мгновение, пораженная той мольбой, которая прозвучала в его голосе, а потом меня словно молния ударила. «Да он же соблазняет меня!» И тут же все наваждение схлынуло, уступая место ледяной панике. «Отпустите!» — прошипела я, упираясь руками в его плечи. «Вы с ума сошли?» Он на мгновение прижал меня к себе еще сильнее, с легкостью ломая сопротивление, а потом неожиданно отпустил и отступил на пару шагов, не сводя с моего лица лихорадочно блестевших глаз. По его губам скользнула уже знакомая мне саркастическая усмешка. «Юные шелки такие пугливые», — услышала я слова, сказанные насмешливым тоном. «Но все меняется, стоит им достичь совершеннолетия. Кстати...» Он перестал усмехаться и вполне серьезно взглянул на меня. «Когда у тебя день рождения?» «Осенью», — растерянно произнесла я, обескураженная такой резкой сменой его поведения. «Сомневаюсь». Он окинул меня странным взглядом. «Когда впервые проявились твои способности?» «Какое это имеет значение?» Я злилась, не понимая, что ему нужно от меня. Обхватила себя руками, чувствуя, что начинаю мелко дрожать, и настороженно следила за каждым движением Дуэргара. Но Райзен всего лишь молча обошел меня, сорвал с постели одеяло и накинул его мне на плечи, заставляя укутаться. Я также молча подчинилась. «Просто ответь на мой вопрос», — произнес он, глядя мне в глаза совершенно непроницаемым взглядом. Его глаза опять непостижимым образом стали похожи на два холодных осколка оникса. «Это очень важно, поверь». «Ну, я задумалась. Прошлым летом, а что?» Райзен почесал подбородок, задумчиво отвел с моего лица выбившуюся прядь и сказал... «Похоже, что ты родилась не осенью, а весной». «С чего вы это взяли?» Я нахмурилась, уклоняясь от его пальцев, которые ласкающим жестом скользнули вдоль моей щеки. «Можешь поверить мне на слово». Он отошел к дверям и добавил. «Сейчас я пришлю служанку с завтраком. Надеюсь, полчаса тебе хватит, чтобы поесть и собраться. Не вовремя ты занялась шпионажем, но раз уж мы ввязались в это дело, нам с ним и разбираться». «Мы будем искать тех торговцев? А как же последняя воля моего отца?» «Одно другому не помеха, да и искать никого не придется, не переживай. Мы найдем этих двоих достаточно быстро. Если поторопимся, то еще до темноты». «Откуда такая уверенность?» Я с сомнением взглянула на него. «Просто верь мне». Райзен сверкнул кулаками в самодовольной усмешке и выскользнул из комнаты, не утруждая себя открыванием дверей. Просто засветился. Истончился, и полупрозрачным духом исчез в толще дверного полотна. «Паяц!» — не удержалась я от язвительного замечания, брошенного ему вслед, и в ответ мне прозвучал тихий смех.